Глава 14. Опознание. Вот и все, девочка наша. Кончилось детство, и молодость, и все остальное тоже. Муж твой лежит в морге города Захарова. Поезжай и подпиши протокол опознания. Черная могильная дыра пожрет твоего суженого. Конец. Точка. Финиш. Рухнули страшные шторы, закрыли белый свет. Почему это со мной? Зачем? За что? Все было так хорошо, любимый, а ты взял и все испортил. Оказался в морге города Захарова. Ведь ты мой, а что мое, то мое. Нет, вдруг принималась она твердить самой себе. Нет, тысячу раз нет. Не такой он человек, чтобы просто так оказаться в городе Захарове, в каком-то пошлом морге. Сказал же Сережа Свинец. Не 100%. Не 100%. Не он там лежит, не Матвей, не он, другой. Повторяя как заклинание «не он, другой, не он, другой», она побродила по комнатам, ничего не видя, натыкаясь пальцами на стены, углы, двери. Выпила воды с газами, потом без газов. Зачем-то пересчитала деньги в кошельке. 30 тысяч. 1000 с небольшим долларов. Черт, совсем мало. Не протянуть и пары дней. Схватила телефон, в помрачении набрала чей-то номер, услышала недоуменные междометия, отключилась. Нет, я все еще жива. И он тоже. После всего, что было, разве может он просто так взять и оказаться в морге? Ты же мне обещал. Говорил, что все будет хорошо, сулил счастье, оранжевое небо, безоблачное будущее, перспективы. А теперь, значит, город Захаров, да? Я не согласна. Что же делать? Ехать? Выпить водки? Позвонить маме? Прыгнуть головой в окно? Вдруг она едва не закричала. В уши ударила очередная телефонная трель. «Это снова я», — тихо сказал Свинец. Ты там, это, не особо паникуй, еще ничего не ясно. Личные документы не найдены, лицо повреждено. Вообще много странного. Спокойно садись в машину и приезжай потихоньку. Я уже здесь. Лицо? Повреждено? Что значит повреждено? Значит повреждено. Пиши адрес. Ехать в одиночестве показалось ей делом абсолютно немыслимым. Она позвонила Надюхе, но та пребывала вне зоны доступа. «Что за бездарная дура?» — резко разозлилась Марина. «Красивая, умная, все при ней, а денег вечно нет, даже на оплату телефона». На волне этой злости, оказавшейся очень кстати, она кое-как собралась, натянула старые джинсы. Не посещать же морг в дизайнерских брючках. Яростно прошмонала ящик комода, где хранились лекарства, отыскала пузырек с нашатырем. Уже в машине подумала, что о местонахождении города Захарова не имеет и малейшего представления. К счастью, нашлась карта. Наименование искомого города маркировалось бледными мелкими буковками. Легенда карты гласила, что так обозначены населенные пункты с числом жителей менее 30 тысяч. Боже, как можно жить в населенном пункте с таким числом жителей? В попытке отвлечься, она включила было радио, но жизнерадостные голоса, сочно и смачно обсуждающие актуальные темы текущей недели, юбилей популярного певца, развод популярного спортсмена, ограбление популярного актера с последующей поимкой злодея, оказавшегося популярным вором в законе, показались Марине во всей их сочности и жизнерадостности тошнотворными. А склоняемые на все лады подробности частной жизни столичных звезд чудовищно незначительными. Неделю назад она послушала бы такие рассказы со вниманием и удовольствием, поскольку всегда считала, что частная жизнь может и обязана быть бурной. На работу она не ходила, если уставала, то только в спортивном зале, если нервничала, то только из-за невзначай набранных лишних 2 килограммов. Всю энергию она разряжала именно в частную жизнь. и думала о ней как о единственно настоящей. Оранжерейным цветочком, рафинированной орхидеей, Марина никогда себя не считала. Однако смерти и морги видела только по телевизору. А если видела, переключала канал на что-нибудь легкое, на музыку, моду, бабские ток-шоу. Она бы и сейчас переключила на что-нибудь легкое, да только не переключалась. Город Захаров, 50 верст от столицы, удручал. Беспорядочный лабиринт вросших в грязь двухэтажных лабазов. По окраинам серые пятиэтажки. Каждой жались какие-то хибары, гаражи или сараи, или нечто среднее. Мерцали 2-3 кабацкие вывески. Подле здания администрации полоскались на сыром ветру штандарты с замысловатыми гербами. Герб города, герб области. Умилиться и только. Пробегали деловитые худосочные собаки. Дребезжащие мерседесы норовили проехать на красный свет. Старухи в ватных камелавках поспешали за хлебушком. Молодежь в шароварах сосала пиво. Школьницы с макияжем вамп пробавлялись джин-тоником и удобряли шелухой семечек утоптанную мокрую землю. Некоторые девочки, впрочем, были чудо как хороши. Тоненькие, с прямыми спинками, с крупными дерзкими грудками, с огромными глазами, с превосходными волосами, не желающими умирать, сколько ни носило их фэшн-химии, яркие, вовсю цветущие, настоящие красавицы. Жаль только, что слишком громко хохотали над шутками своих толстомордых приятелей, слишком хрипло матерились, слишком активно курили. Битое стекло, окурки, мертвые фонарные столбы. Пьяный человек пробегал проезжую часть, словно обстреливаемую зону, пригибаясь. Облезлый рекламный щит сулил баснословные скидки. В безразмерных лужах отражалось стальное небо. Вялые мужички дрейфовали от проходной к пивной. Голые деревья хватали кривыми ветвями прозрачный воздух. Черные птицы похабно орали, разоряя прокисший мусор. Картинки запустения, беспросветной унылости сущего, каждой по отдельности, могли бы внушить жутчайшее отвращение, но все вместе являли собой гармоничное, однородное зрелище, не лишенное трогательной эстетики. Каждая краска, каждая деталь идеально дополняли соседнюю, и все остальные тоже. В бесконечных оттенках серого, в падающих на землю тенях, в воплях глумящегося вранья, в кривоватых стенах, подпирающих кривоватые крыши, ощущалось равновесие, торжество некой правильной, простой формулы, секрета здешней жизни. Марина знала разгадку фокуса. Есть две страны. Одна и другая. Столица и провинция. Метрополия и колония. Сядь за руль. Покинь пределы кольцевой дороги. Продвинься на десяток верст буквально. И вместо рассвеченной огнями, опрятной, упорядоченной, комфортабельной жизни углядишь сон, морок, ватную тишину, кривизну, катастрофу логики. Все тут шло как всегда и будет идти до скончания века, а век никогда не скончается. Умрет мир, и эпоха сменит эпоху. Но на северо-востоке великого материка будут по-прежнему дремать, смачно отрыгивать пивко, похмельно похохатывать, сплевывать семечки, визжать нецензурными фальцетами. Страна, то ли мертвая, то ли полумертвая, то ли вечно живая, пойди угадай. Притормаживая на асфальтовых ямах, Марина проехалась по главной улице, естественно, улице Ленина. На перекрестке свернула на перпендикулярную, естественно, улицу Мира. Везде и открывался смрадный распад, болото. Что-то шевельнулось в ее душе. Слабая протестная вибрация прошла поперек сознания. Была же когда-то большая красивая страна. Мы ее знаем по картинкам в букваре. А что теперь? Но тут же московская женщина трезво призналась себе, что ничего удивительного здесь нет. Раз они тут так живут, значит, хотят так жить. Значит, такая жизнь их устраивает. И они, стало быть, счастливы. Нет, конечно. Всеобщая, сильно педалируемая в последние годы воля местных властей к благоустройству, к прихорашиванию фасадов, была заметна. Многое подновили и подмалевали. Кое-как залатанные дороги украсили новенькими дорожными знаками, углы домов — новенькими номерами. Огородили газончики заборчиками. Но люди, народ, публика, граждане, те, для кого все делалось, без тени сомнения лезли через заборчики и перли по газончикам, чтобы срезать угол в 10 метров, и продолжали бесшабашно свинячить везде, где можно и нельзя. Один из аборигенов, задумчиво и праздно маячивший у обочины, показался ей нерешенным остатков вменяемости, и она притормозила. «Извините, как мне попасть на улицу Комсомольская?» Легкий мгновенный ступор, паника, гримаса сильнейшего напряжения мысли. «А это тебе надо... это... взад, блин, вертаться. И до упора это ехай. Там, блин, сверток будет вправо. Нет, влево. Да, влево. Или вправо, что ли? Влево. Не, блин, точно влево. И, блин, еще раз, до упора. И будет это улица Комсомольская. Или улица Коммунаров. Не, блин, точно Комсомольская. Короче, там отыщешь. Там вообще хуй заплутаешь. Потому как если влево повернешь, улица всего одна, Коммунаров. То есть Комсомольская. Другой нету». «Спасибо большое». «А хуй ли мне с твоего спасибо?» Ей все время казалось, что на нее все смотрят. Что все знают, зачем она здесь. И старухи с кошелками, и бредущие с занятий школьники с уверенными походками уркаганов-юниоров, и праздно шатающиеся выпивохи в войлочных ботинках «Прощай, молодость», и даже облупившийся, но вполне невредимый памятник вождю мирового пролетариата. Все тыкали пальцами, гадостно похихикивая. «Вон, сучка московская, проехала, вся нафуфыренная, пальцы веером, а едет-то в морг, там ейный мужик лежит, мертвый. Менты позвали опознавать». Один чрезвычайно подозрительный грузный субъект в кожане, отирающийся подле табачного ларька, и вовсе не сводил с нее глаз, и даже явно издеваясь, приветственно помахал ладонью. Вдруг она сообразила, что это свинец. «За домом будет забор», — сказал он вместо приветствия, подойдя к ее машине. «В заборе дыра. Тебе туда. А я куплю сигарет и подойду через 2 минуты». Он не сказал, что возле дыры на упомянутом заборе крупно масляной краской было начертано «морг» и указующая стрела. Чтобы, значит, не заблудиться. «Пошли», — сказал ей капитан. За его спиной маячили двое. Один в штатском, в старых брюках, грязнейших бахилах с налипшими по бокам комьями нечерноземной серой грязи, в потертом бушлатике, однако с милицейской планшеткой на лямке, и второй — в дорогом плаще и дешевом галстуке, некрасивый блондин с жирной шеей. Свинец потянул обшарпанную дверь, широко перед собой распахнул, вдвинулся, придержал створку. Она шагнула следом. Блондин за ней. Войдя, Марина остановилась. Удушающий запах формалина был невыносим. Но блондин ловко подтолкнул ее в спину, одновременно как бы слегка придержав под локоть. Типа исполнил джентльмена. Марина рванула застежку сумки, выхватила платок, прижала к ноздрям. Она продрогла еще на улице, а здесь и вовсе затряслась. Внутри, посреди ярко освещенной зальцы без окон, с крашенными в омерзительнейший зеленоватый, трупный, цвет стенами, стоял помост, стальная рама 2 метра длины. Из распахнутой двери сбоку тянуло могилой. Но вышел довольно интеллигентно выглядящий человек в очках, с деловито-снисходительным взглядом друга мертвых, в толстой резиной перчатках едва не по локоть, и кошмарном фартуке, исполненном из темно-оранжевой больничной клеенки. «Вот, Матвеев, во что превратилось твое оранжевое небо», — подумала Марина. «Заходите», — дружелюбно произнес очкарик. «Не бойтесь, тут все живые. Что у вас?» «Уголовный розыск», — тухлым голосом ответил капитан. И все трое извлекли красные корочки. Капитан машинально, блондин нехотя, а местный в штатском с плохо скрываемой гордостью. Друг мертвых не удивился. «Вам вчерашнего?» — спросил он. «А что, есть другие?» — вдруг развязно осведомился блондин. «Подождите за дверью 2 минуты», — приказал санитар, очевидно, мало восприимчивой грубости. «Вас позовут». Теперь уже свинец развернулся и задвинул Марину, придерживая за локти назад, на свежий воздух. Там она перевела дух. Блондин, наблюдавший за ней с интересом, предложил сигареты, но она отказалась. Менты закурили все как по команде. Никто не произнес и слова. В это время к стоявшему у забора мусорному баку пробрался сутулый человек в дырявом пальто, запустил руки, изучил содержимое, вытащил какую-то тряпку, осмотрел, но вернул назад, не приглянулось, и двинулся прочь, а над его головой в прозрачном небе подрались вороны. Марина испугалась, что заплачет. «Заходите», — сказал санитар. Согласно протоколу, осторожно, негромким официальным баритоном пробубнил свинец. Тело обнаружено в лесу, пролежало в воде, в положении на боку, не менее 4 суток. Кожные покровы, в том числе лицевые, частично объедены животными. Марина почувствовала, что сила оставляет ее. Левое колено подломилось, она бы с удовольствием упала в обморок, но только не здесь, в грязном холодильнике для мертвецов. Только не на этот коричневый кафель, только не на руки к этим ментам, к прозекторам в розовых перчатках. Капитан откинул серую простыню. Марина пошатнулась, и блондин опять придержал ее. «Бумаги», — тихо сказал он. Местный в штатском торопливо дернул простейший замок на своем планшете, извлек документ. «Ручку давай». Марина схватила ртом воздух. «Пустите, мне нужно выйти». Менты немедленно понимающе засопели, и снова она очутилась под спасительным небом, высоким и холодным, но бесконечно менее холодным, чем ледяной склад для трупов, где только что ей показали уродливую, фиолетовую, с вытекшими глазами и отпавшей перекошенной челюстью голову человека. «Он?» — спросил капитан. «Я не знаю», — ответила Марина и не сдержалась, зарыдала беззвучно. «Я не знаю». «Значит, пойдем смотреть еще раз?» — вздохнул блондин. «Нет», — завыла она, — «нет, пожалуйста». «Вот это нашли при нем», — сказал блондин и протянул ей прозрачный пакет. Внутри лежала записная книжка Матвея, толстая, с черной кожаной обложкой, его любимая, 10 лет используемая, битком набитая телефонами, адресами и фамилиями, теперь разбухшая и грязная. Марина разрыдалась в голос, но быстро пришла в себя, вытерла сырым платком щеки, дошла до машины, открыла, села. Нашла бумажные салфетки. Глядя в зеркало, привела себя в порядок. Блондин уже стоял прямо у дверцы, протягивал авторучку. «Минутку», — сказал свинец из-за его спины. «Ты уверена?» Она затрясла головой, замахала руками. «Отстаньте, отстаньте все от меня». Поставила подпись, сунула почти комкой обратно в веснушчатой ладони блондина, захлопнула дверь и заплакала опять. «Кстати, капитан», — тихо произнес блондин, — «вас тут спрашивают». Свинец обернулся и мысленно отругал себя за ненаблюдательность. На площадке перед моргом стало одним автомобилем больше. Облик машины, антрацитового цвета корпус, огромные колеса, мощные фары, под лобовым стеклом пропуск триколор типа «проезд всюду», посылал в сознание каждого обывателя базовую команду: «Бойся!» Капитан приблизился. Навстречу ему из-за открывшейся широкой двери неторопливо распрямился человек, состоящий из прямых углов, включая челюсть, плечи, лоб и мысы ботинок. «В чем дело?» — враждебно спросил свинец. Квадратный дядя показал документ. Капитан загрустил. «Присядь на переднее сиденье». «Бить будете?» — пошутил сыщик. «Пока нет». За рулем черного экипажа сидел второй дядя, практически неотличимый от первого. «Есть проблемы?» — вежливо спросил первый, едва капитан оказался в кресле. «Есть», — сразу ответил свинец. «Процедура опознания фактически не проведена. Налицо грубые процессуальные нарушения. Я доложу начальству». «Начальству?» — глумливо удивился второй. «А это твое начальство. Ты уверен, что оно все про тебя знает? Ты вообще, капитан, зачем так впрягся в поиски пропавшего коммерсанта, а? За красивые глаза его подружки? Она ему жена. А может, за ее деньги?» Капитан рванул кобуру, ухватил прохладную рукоять, но первый квадратный уже зажал железными пальцами его запястье. А второй тянул из-под пиджака свою рукоять, такую же. Вдруг напряжение сошло на нет. Все трое опомнились, шумно выдохнули, ослабили хватку. Первый квадратный. Теперь он был красным от волнения, отрывисто прохрипел: «Начальству своему докладывай, что хочешь. Но к этому трупу и к этой девке, и к этой истории ты с сегодняшнего дня потеряешь всякий интерес и будешь заниматься исключительно своими прямыми обязанностями. А мы проследим. Иначе голова слетит с плеч и у тебя, и у твоего начальства. Понял?» «Понял». «Не понял, а так точно, товарищ майор». «Так точно», — тихо ответил свинец. «Только ты, майор, мне не товарищ». Квадратный сузил злые глаза, потом расслабился и даже ухмыльнулся. «А ты чего, капитан, такой злой?» «Мне так жить проще». «Как тебе новая вдова?» «Я не люблю смотреть на вдов». «Да?» — удивился квадратный. «Воевал, что ли? Чечня?» «Это тебя не касается». «Воевал, воевал», — утвердительно произнес второй. «Видишь, какой борзый. Что ж ты, капитан, творишь? Боевой офицер, а устроился на побегушках у буржуев. Ты знаешь, что этот Матвеев был в разработке? С налогами мухлевал, крышу бандитскую содержал, контрабандой не брезговал». «Мне без разницы», — спокойно сказал сыщик. «Моя работа — убийство раскрывать». «Вот и раскрывай», — скрипучим голосом перебил второй. «А не лезь к богатым вдовам в кошельки. Или еще куда». Оба мордоворота заулыбались, перемигнулись. И сидящий за рулем повернул ключ, запустил мотор. Замерцали огоньки, ожили многочисленные циферблаты, все забормотало, уютно подсветилось, задышало надежной железно-электрической жизнью. «Свободен», — грубо сказал тот, что сидел за рулем. «Если что, звони». Капитан дернул дверь, выпрыгнул из уютного кожаного полумрака на ледяной асфальт. «Не дождешься», — пробормотал он и сунул руки в карманы. Машину свою он оставил поодаль, во дворе, чтоб не возбуждать в местных коллегах зависть. Перед тем, как двинуться прочь, обернулся. Некоторые люди всегда оборачиваются напоследок. Из полуоткрытой двери морга на капитана внимательно смотрел незнакомый ему коротко стриженный, круглоголовый человек с упрямо сжатым безгубым ртом. Их взгляды встретились.